На огромных территориях Америки в эту пору все еще обитали различные разрозненные племена, в основном занятые охотой и собирательством. Земледелие носило крайне примитивный характер. Однако климатический кризис конца 4-го тысячелетия до нашей эры, по-видимому, коснулся и этих райских областей, когда стало меньше тепла и влаги, присваивающая экономика стала неэффективной. Не случайно именно в это время в Мезоамерике и Андской области был освоен целый ряд новых культурных растений – хлопок, батат, ямс, стручковый перец, хотя до этого в течение тысяч лет люди довольствовались только кукурузой и фасолью. И первые гончарные изделия на территории Америки в Андской области появляются именно в это время. Насколько же ухудшился климат? Среднеглобальная температура упала тогда на 1 градус по Цельсию. И до этого рокового похолодания земля имела совсем иной вид. Никакой пустыни Сахара не было и в помине. На месте нынешних бескрайних песков простиралась не менее бескрайняя саванна, а основным занятием ее жителей было скотоводство, рыболовство в многочисленных озерах и реках и в меньшей степени земледелие. Великий Нил не был той рекой, которую мы сегодня видим на карте. Сейчас последний крупный приток справа Нил принимает на территории современного Судана, Голубой Нил. Слева же никаких притоков у Нила нет, поскольку слева пустыня Сахара. А в те времена, о которых мы сейчас говорим, в Нил впадали многочисленные притоки именно слева. Следы этих мощных рек были обнаружены примерно 30 лет назад с помощью космической и аэрофотосъемки. Естественно, после такого открытия в пустыню отправились научные экспедиции и стали бурить бывшие русла бывших рек. Были найдены остатки разнообразнейшей тропической фауны – крокодилы, бегемоты, страусы, причем датировки показали, что самые поздние останки имеют возраст 4000 лет. Иными словами, даже через 700 лет после строительства пирамид Сахара вовсе не была еще пустыней. Пески, однажды начав свое наступление на людей, наступали медленно. Так что древние египтяне, вплоть до Среднего царства, наблюдали вокруг себя совершенно не тот унылый пейзаж, который ныне наблюдают россияне, отдыхающие в Хургаде. Геродот оставил интереснейшие свидетельства о путешествии насамонов, народ, живший тогда на территории современной Ливии, которое они предприняли вглубь Сахары. Там путешественники обнаружили обширнейшие болота, а потом прибыли в город, все жители которого были черного цвета. Мимо этого города протекала большая река от запада на восток. Буйство зелени и населенные города — вот что представляла собой Сахара. Количество осадков превышало современный уровень в 3-4 раза. Сейчас в Египте выпадает 50-75 миллиметров осадков, а тогда выпадало 300-400. То же самое можно сказать о Месопотамии и о долине Инда. Людям было очень хорошо. Настолько хорошо, что они обходились безо всяких надстроек в виде государства. Но в конце 4-го тысячелетия до нашей эры, как мы уже знаем, холод и засуха кристаллизовали три высокие цивилизации. Через некоторое время климат снова изменился в приятную сторону. На планете существенно потеплело и повлажнело. Могущественные египетская, месопотамская и индохарабская культуры спокойно себе процветали. А затем, как это обычно с ним бывает, климат опять колебнулся не в лучшую сторону. Не стоит поражаться подобным климатическим закидонам, ведь ежедневные и еженедельные колебания температуры за окном нас не удивляют. Не должны удивлять и постоянные колебания климата. Климат — это погода тысячелетий. В районе 1500 года до нашей эры среднеполушарная температура вновь упала почти на градус. Это климатическое изменение спровоцировало весьма драматические события в мире. Откуда-то с севера вдруг появились многочисленные племена варваров, ариев, под натиском которых рухнула великая индо-арабская цивилизация. Ариев вели неизвестные нам вожди типа Аттилы, Чингисхана или Александра Македонского. Что же выгнало диких кочевников из Центральной Азии, где до этого они беспечно жили? Голод. Из-за ухудшения климата в степях Центральной Азии возник дефицит тепла и воды. Соответственно, людям стало не хватать еды. А недостаток еды есть не что иное, как избыток населения, не так ли? Вот это избыточное население, чтобы не подохнуть с голоду, снялось с места и пошло, как им казалось, куда глаза глядят. А на самом деле, если взглянуть на климатическую карту, шли они в направлении градиента увлажненности и пришли в земли индо-арабской цивилизации и смели ее. Иного выбора у них просто не было. Сзади ариев ждала скучная смерть от голода, впереди почетная смерть в бою или надежда на выигрыш в климатической лотерее. Эти дикие арии, как вы, может быть, знаете, являются нашими прямыми предками. Они вторглись в цивилизованное пространство из Центральной Азии, куда ранее попали из Юго-Восточной Европы, которую в то время накрыла волна холода и засухи. Вторглись и принесли с собой диковинный язык так называемой индоевропейской группы. Я не буду заунывно перечислять все языки индоевропейской группы. Лучше дам картинку мира, на которой отмечены страны, говорящие на языках этой группы. Это рисунок 3 на компакт-диске. В конце концов, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Эта карта — отдаленный результат климатических событий, происходивших 3500 лет тому назад, около 1500 года до нашей эры. Подобных арийскому массовых переселений народов в истории нашей планеты было множество. И все они, включая так называемое «великое переселение народов», «крестовые походы» и прочее, были вызваны только и исключительно климатической непогодой.